Глава 16. Истоки. Старательно держа марку, до комнат своих мы добрели, хотя очень хотелось сесть прямо на пол общего зала. Ноги казались ватными, в горле пересохло. Не знаю, как мелким, а мне каждый шаг стоил титанических усилий, не говоря уже об осанке. А внутри привычно пахло жасмином, ветка которого стояла у столика. Это Милена попросила у Дроу несколько дней назад. Как ни странно, цветы принесли и почти такие, как на земле. Еще удивительнее то, что они до сих пор не завяли и одуряюще пахли. «Даш, а этот черноглазый, который Лиран?» Прислонившись спиной к косяку, протянула Милена, едва закрылись изнутри. «Почему он тебя по имени звал?» «Потому что я разрешила», многозначительно кивая на вполне вероятные ушастые стены, ответила мелкой. «Я же вам рассказывала». «Но ты его там не видела?» Лайза нахмурилась. «Уверена, что это был именно он?» «Абсолютно», – деланно спокойно. «Я в душ». И я сбежала от допроса. Просто сбежала и, преувеличенно аккуратно сложив на лавочку пропыленную одежду, встала под теплые водяные струи. Пусть в уроге все запутано, пусть магия может изменить внешность или суть, а нас явно и намеренно запутывают, пусть. В том, что тогда у пряничного домика и сегодня в тоннелях был один и тот же Дроу, я не сомневалась. Голос, внешность, даже манеру говорить можно подделать и без магии, а уж с ее помощью и подавно, если бы не одно «но». Мои собственные ощущения. Когда меня запугивал Ригар, я боялась, психовала, злилась, а стоило приблизиться Лирану, как внутри все замирало. Ужас ужасом, но это никак не объясняло ни странного волнения, ни горячечно-чувствительной кожи, ни пристального внимания, с которым я воспринимала каждую интонацию Дроу, каждый его вдох, взгляд, движение, прикосновение. Да что там, я саму себя никогда так остро не ощущала, как тогда, потому и не могла спутать его ни с Ригаром, ни с кем другим. В наколдованном угольно-черном мраке у пряничного домика я никого не видела, это так, но ведь чувствовала. Пусть не так ярко, как сегодня, но то же самое. И в тоннеле у трупа Миржа я тряслась от ужаса, а думала только об одном. Почему, когда почувствовала едва уловимый запах его кожи, страх перестал быть единственным, что владело мной? Почему тогда я не могла отвести взгляд от искаженного яростью лица? Почему до сих пор дрожит каждая мышца? Почему под взглядом неотвратимо приближающихся глаз все здравые мысли исчезали, оставив взамен лишь непонимание, странное волнение и страх? С полчаса я просто стояла, чувствуя, как горячая вода стекает по лицу, плечам, груди. Стояла, пыталась прогнать нервную дрожь, а та все никак не желала уходить. Меня бил нервный мандраж, которому не было ни причин, ни объяснений. У меня точно не было. Ведь не в первый раз на грани между жизнью и смертью оказалось, а такое впервые. Черт бы побрал этого черноглазого. Довел чуть ли не до психоза, гад ушастый. «Даш, ты скоро?» — позвала Милена. «Тут Зара пришла». «Сейчас!» — крикнула. «Принеси мне что-нибудь одеть, пожалуйста». «Ага, сейчас». Спустя 10 минут я присоединилась к честной компании, ожидающей в напряженном молчании моего прихода. Куратор сидела в кресле и с непроницаемым выражением на лице рассматривала пейзаж, украшающий стену. Девчонки, по сложившейся традиции, заняли свои места за накрытым столом. Правда, есть никто и не думал, да и пили исключительно воду. «Пообедаешь?» – предложила я шатенке. Сегодня я окончательно осознала, насколько многим мы обязаны этой мучительнице. Если бы не ее усилия, быть бы нам трупами уже давно и не единожды. Методы обучения у Дроу драконовские, но зато действенные. И тот факт, что очень хотелось настучать по остроухой голове за подлянку с испытанием, ничего не менял. «Если желаете», — почти равнодушно кивнула Зара. «Вообще, я пришла поговорить». «Мы поняли». Буркнула кудряшка и залпом выпила полный стакан воды. «Садитесь за стол и начнем». Дроу пересела к нам и принялась сверлить взглядом тарелку, которую я ей подвинула, едва опустившись на стул. Я молчала. Девчонки тоже. Куратор хотела поговорить, вот пусть и начинает, а нам сказать нечего. Мы не сделали ничего дурного никому, кроме себя самих. «Вы прошли 4-е испытание первыми, поздравляю», — тихо произнесла женщина, словно против воли. «Спасибо». Я запустила пятерню в мокрые волосы. «Но мир же убили не мы, выходит, ничего и не прошли?» «Мир же там вообще не должно было быть. Шатенка поморщилась. «Его сотворил Лиран, я так понимаю, он пытался вам помешать дойти до реки огня». «Зачем?» – удивилась Роша. «Вы же сами придумали все эти дурацкие испытания». «Не мы, наши предки», – Дроу побарабанила пальцами по столу. «Когда маги создали солнце около 1000 лет назад, все было хорошо, но постепенно заклятие стало терять силу. Самое досадное – магию оно все так же успешно аккумулировало, но не эту. Вы ведь понимаете, о чем я?» Я иронично вздернула бровь, заметив это, Лайза взяла на себя труд пояснить. «Магический фон обычно представляет собой смешение излучений земли, воды, огня, воздуха и духа. Вероятно, местное солнце призвано не столько излучать свет, необходимый растениям и некоторым видам животных, сколько поддерживать баланс стихий. На поверхности это должно происходить само собой. Хотя, если огонь ушел под землю...» «Хм...» Дроу заинтересованно уставилась на блондинку. «Откуда столь подробное знание предмета? Наши специалисты излагают иначе, но многое совпадает. Я Шайни, с определенной долей гордости. Нам такое на первом курсе преподавали. Мой народ тысячелетиями собирал информацию из множества миров, изучал, анализировал и делал выводы. Вам же, запертым в уроге, доступна лишь малая талика знаний. Есть разница?» «Конечно», – куратор сдержанно кивнула. «Это многое объясняет. Простите, учитывая и мое происхождение, пожалуйста, мне все так же ничего не понятно», – призналась я честно. «И мне», – поддакнула вампирша. «Какой еще баланс?» «Как бы вам попроще объяснить, чтоб без специализированных терминов?» – задумалась Лайза. «Да хоть на пальцах», – я пожала плечами. «Если грубо, в уроге почти наверняка преобладают естественные излучения земли и огня. Думаю, солнечное заклятие призвано как бы лепить из этих потоков недостающие и создавать пригодный для нормального существования дроу фон». «Что-то вроде того», – кивнула Зара. «Тебе бы с нашими специалистами пообщаться». «Ага, перед смертью поделиться знаниями, нет уж». Шайни тряхнула головой и продолжила, глядя уже на нас с Рошей. «Но тут есть проблема. Местные маги, когда конструировали плетение, подразумевали очень-очень длительный период его использования. Вообще, такие заклинания условно называют вечными. Так вот, по законам Вселенной, абсолютно все, включая производные мысли и магии, стремится к смерти. Так или иначе, даже самое лучшее заклинание со временем должно, как бы это сказать...» Блондинка выдала тираду из непонятных слов и задумчиво постучала пальцами по губам. Куратор смотрела на нее с не меньшим интересом, чем мы все, даже дышать перестала, кажется. «Умереть? Испортиться? Выдохнуться?» Когда пауза уж чересчур затянулась, ляпнула я наобум. «Типа того. Вроде как плетение истончается, хотя тебе, как рожденной в техногенном мире, наверное, ближе выражения настройки сбиваются». «А перезапустить как-то реально? Мне даже интересно стало. Обновить это самое плетение?» «Естественно. Если знать, как можно вплести в структуру специальный узел, который при конкретном воздействии будет срабатывать как система перезагрузки и обновления... Но это даже среди Шайни мало кто умеет. Среди других рас вообще единицы». Лайза искоса глянула на притихшую Дроу, сдержанно улыбнулась и добавила. «У нас спецкурс по этой теме есть, но на факультете всего-то с десяток студентов. Сложно очень. Да и не так, чтоб сильно нужно. Это теория. Условно говоря, вечные заклятия почти не применяют. Сил надо немеренно». «Знаешь», убедившись, что Шайни больше ничего не скажет, Зара вздохнула. «Теперь, я думаю, первая повелительница была из ваших. Ам? В архивах сохранились записи о том периоде, когда солнце начало гаснуть, наши маги тщетно пытались исправить ситуацию. Примерно в то же время в уроге объявилась ходящая. К тому времени мужчин уже почти не осталось и правил один из последних, как самый могущественный из нас». «Он влюбился в ходящую?» – наивно предположила Милена, как всегда плывущая на своей волне. «Не знаю, вряд ли». Зара сдержанно улыбнулась. «Но ходящая обещала помочь. Она несколько лет то появлялась, то исчезала. Подоплека затерялась в веках. Известно лишь, что эта иномерянка стала женой повелителя и создала врата». «Что это?» «Сложно сказать. Возможно, тот самый узел, о котором говорила Лайза. В архивах этого нет. Но иномерянка прошла сквозь них, и солнце стало светить ярче, а магия вернулась. Спустя 9 веков, когда правил уже внук первой повелительницы, история повторилась. Магический фон начал постепенно снижаться». «Хм...» – Шайни прикусила губу и задумалась. «Значит, я права. Тысяча лет, 9 веков, если принять во внимание вероятность погрешности из-за устаревших данных, цикличность как раз-таки первый признак. Ой, извините, я опять о своем. Продолжай. Тренер даже ушами передернула и подалась вперед. Нет, спасибо, я лучше послушаю. Куратор досадливо поморщилась, но Лайза преспокойно наложила в тарелку салат и принялась невозмутимо жевать. Демонстративно так. Пришлось Дроу отступить от вредной пленницы. Повелитель выбрал себе невесту, и та прошла сквозь врата. Ничего не произошло. Тогда он выбрал себе другую невесту. То же самое. Больше 10 молодых Дроу пытались зажечь солнце, но ничего не вышло. Стоп, я нахмурилась. У него гарем был, что ли? О чем ты? Не поняла Зара. 10 невест, 10 жен? Ох, нет, конечно. Самая первая была женой. Остальные проходили испытания уже после ее смерти, когда повелителя вдовел. «А как она умерла?» – подозрительно прищурившись, вклинилась Роша. «Уж не повелитель ли убил?» «Это было давно. Откуда я могу знать?» «Лжет», – констатировала Роша. «Так, поставим вопрос иначе», – я пораскинула мозгами. «Ты можешь не знать, согласна, но сама-то как думаешь, повелитель убил свою жену?» «Нет», – спокойная. «Это правда», – кивнула Шайни. «Он приказал ее убить?» «Тоже нет», — Зара криво улыбнулась. «Если речь о моих предположениях, это правда. Я так не думаю. И не надо меня пытать. Все равно сейчас я не могу сказать всего. Только часть истории, а прочее только после 5-го испытания. Позволите продолжить?» «А у нас есть выбор», — скептически хмыкнула я. «Нет, как и у меня. У всех нас». Шатенка налила себе воды и медленно выпила, прикрыв глаза. С тех пор обряд заключения брака с повелителем – это пройти через врата. Прошла, стала женой и повелительницей, но сейчас не об этом. Ни у одной невесты Дроу не получилось зажечь солнце. Тогда были созданы порталы переноса, и наши маги забросили их в иные миры. И одна из иномирянок солнце таки зажгла и стала повелительницей. Поэтому традиционно повелители берут в жены лишь женщин из других миров. «А если это случайность, совпадение? Если у выбранных Дроу просто не хватило силы или еще чего-то?» – подала голос вампирша. «Мало ли, предки тоже об этом думали. Ко всему прочему, создание порталов-ловушек требует много магии, а ее и так было в обрез, поэтому неоднократно ритуал проходили и местные, Дроу. Иногда, очень редко, им удавалось зажечь солнце. Но вот видишь, Милена даже подпрыгнула на стуле, зна?» Но спустя жалкие пару десятков лет оно снова начинало гаснуть, прервала ее Зара. Это лишь отсрочка, не более. И иномирянки же, став повелительницами, давали урогу несколько веков спокойной жизни. «Несколько?» – вскинулась Лайза. «Сколько именно?» 200-300 лет», – Дроу прищурилась. «А что?» «Не 1000? Странно. Должно быть около того». Шайни осеклась, заметив жадное внимание, с которым шатенка глотала каждое слово. «Вероятно, я ошиблась». «Зря ты так», – вздохнула тренер. «Если твои знания могут спасти урок, а тебе не кажется, что вы не вправе требовать от меня сочувствия? Вы и так ради урока кучу жизней положили, и не своих, заметь», – ехидно проговорила блондинка. «Я тебе больше не помешаю. Дальше». И нарочито увлеченно принялась за еду. «Собственно, это все, что я могу сейчас сказать», – подытожила Зара, но осталась сидеть, задумчиво рассматривая картину на стене. «Никогда не понимала художников», – протянула она в конце концов и встала. «В каком смысле?» – не удержалась я от вопроса и тоже посмотрела на пейзаж. «Ничего особенного. Вид сверху на голубую речку, изумрудно-зеленый лес и колосящиеся поля. Пасторальная картинка яркая, даже чуть-чуть с перебором. Красиво, красочно, но банально. Именно поэтому я и не уделяла внимания этой живописи». «Традиционно комнаты солнца украшают копиями иллюстраций и картин древних», пояснила куратор неохотно. «Но зачем рисовать то, чего нет? Все же совсем не так. Даша, я хотела тебя спросить». «Что именно?» – удивилась. «Спрашивай». «Лиран, ты до сегодняшнего дня с ним сталкивалась?» «Конечно». Деланно равнодушно кивнула я. «Когда?» «Так Ригар вместе с ним приходил», – ответила равнодушно. «А зачем тебе?» Куратор неопределенно пожала плечами. «Просто хочу понять, почему он так поступил. Но, откровенно говоря, это уже не важно». «Почему?» «Потому что это ничего не изменит, он нарушил закон и будет наказан». «За что?» Только чудом удержалась от крика. «Он же нас спас от монстра». Для начала мир же создал он сам. К тому же Лиран пытался помешать вам пройти испытания, мало того, применил к тебе силу, а это недопустимо в отношении солнц. Он нарушил закон сознательно, знал, на что шел. И чем ему это грозит? Лишат оружия рода. 3 дня проведет в оковах, блокирующих магию. Если выживет, бой на арене. Справится, будет жить. Нет, погибнет. Без оружия? Естественно. Разве кто принесет и отдаст свое, но это вряд ли. Законы непреложны, а Лиран не просто их нарушил. Подвергнув риску жизнь 4 солнц, он рисковал судьбой всего урога. Тем более вы первые из первых. Про тебя вообще молчу. У меня дар речи пропал. Господи, какой ужас! Мне пора идти. Еще раз поздравляю. Шатенка грациозно поклонилась. Вы, как прошедшие 4-е испытание, вправе в любое время посещать замок повелителя и общаться с Ригаром лично. Думаю, он будет рад вас видеть. Особенно тебя, Дарья. Кстати, можете и просто посмотреть на дворец. Поверьте, он великолепен. А как мы туда попадем? Загорелась Милена. Просто скажите о своем желании любой из дроу. Вам настроят браслеты на 2-сторонний переход. Увы, пока только во дворец. После последнего испытания сможете с их помощью мгновенно перемещаться куда угодно на территорию урога. Так просто? Недоверчиво протянула брюнетка. А если мы захотим убить Ригара или еще как-то навредить? Можете попытаться, ухмыльнулась Зара. Наши мужчины на голову выше прочих магов, да и в боевых искусствах им нет равных. Даже я ни с одним не справилась бы. Кстати, завтра тренировка состоится, за вами заходить? Да. Переглянувшись с девочками, кивнула Лайза. «А когда 5-е испытание? И в чем оно будет состоять?» – попыталась счастье. «Не прокатило. Не могу сказать, извините». «Ясно», – вздохнула вампирша. «До завтра». Дроу развернулась и уже взялась за дверную ручку, когда я ее окликнула. «Постой. А где... где сейчас Лиран?» «В камере. Не бойся, он не причинит тебе вреда». Из дворцовых подземелий выбраться невозможно, тем более в блокирующих магию оковах. Такое пережить-то проблематично, не то что мстить. И вообще, если Лиран попытается уклониться от наказания, потеряет не только жизнь, но и честь. Куратор ободряюще улыбнулась и вышла, а я осталась молча хлопать глазами. Его убьют. Фактически без вариантов. Господи. Лайза, я так и не поняла. Роша озадаченно посмотрела на блондинку. «Как быть с магией крови? Ты ведь ее не упомянула, или смерти, жизни, леса, хаоса? Все прочие виды магии – всего лишь производные основных стихий или результат их смешения. Магия крови, например, в основе своей содержит стихию духа. Эльфийская магия жизни – духа и земли. В чистом виде стихии встречаются довольно редко и, как правило, в зависимости от среды обитания подвергаются заметным изменениям. Суть в том, что они – основа, те составляющие, из которых складывается все в мире. Так уж и все. Я, наконец, нашла в себе силы включиться в беседу. Конечно, проигнорировав мое недовольство, кивнула Шайни. Растения, животные, материя, пространство и время пропитаны магией в той или иной степени, а ее ядро – стихии. А техногенные миры? Не удержалась от личного вопроса. То же самое. Просто магия там либо инертна, либо... «Ой, это сложно объяснить вот так с наскока. Книги нужны и время. Ты ведь даже азов не знаешь. Но если интересно...» «А мне интересно», — вклинилась Милена. «Когда мы пойдем его осматривать?» Вампирша хихикнула. «Кого? Повелителя?» «Да дворец же!» Досадливо воскликнула кудряшка, но так явно при этом покраснела. «Даш!» — блондинка хитро подмигнула. «Не боишься конкуренции? Смотри, как нашу блондиночку на Ригаре переклинила». «Отобьет ведь? Не жалко? Все-таки повелитель. Мага сильнейших о тебе печется?» «Пусть отбивает», — хмыкнула. «Я на этого Остроухова не претендую. Дроу не в моем вкусе». «Да не собираюсь я никого отбивать». Милена аж подпрыгнула от возмущения и тут же печально призналась. «Да и не получилось бы. Он на меня не смотрит. А Ригар тебе точно-точно не нравится. Совсем?» Я задумалась. «Пожалуй, иногда нравится». Вынуждена была признать. Все-таки мужчина он видный, интересный, харизматичный даже. Да и его пристальное внимание мне несколько льстит. Блондинка погрустнела, прикусила губу и тяжело вздохнула. «Ясно. Так я и думала». «Милен, нравится это очень мало. Мне вон то кресло тоже нравится. Это же не значит, что я хочу провести в нем остаток жизни. И, кстати, кресло нравится мне значительно сильнее повелителя». «Почему?» «Оно молчит, не гадит и не треплет мои нервы», ответила и подмигнула приободрившейся девчонке. «Так что дерзай. Я буду только рада, если ты будешь счастлива. Пусть и с Дроу, который все-таки сволочь». «Неправда, он хороший», упрямо буркнула она, мрачно глядя на пол под ногами. «Просто обстоятельства так сложились». «Ага», деланно серьезно кивнула Шайни. «А еще у него глаза синие. Все лучше, чем черные, как у того психа», огрызнулась мелкая. «Хоть смотреть приятно». «Давайте не будем о нем», — попросила Роша негромко. «Видите, как Дашка побледнела. Ну его, пойдем лучше поищем кого-нибудь для настройки браслетов». Я и вправду побледнела, вспомнив о наказании за спасение, но возражать не стала. Ни к чему. Да и что я могла сказать? Пытаясь успокоиться, я отошла к стене и принялась рассматривать пейзаж. Один из тех, которые Зару раздражали. Сначала больше делала вид, что смотрю, а потом... «Девочки», — протянула растерянно, — «вы это видите или у меня бред?» «О чем ты? О чем ты? О чем ты?» Мгновенно окружив меня хором. «На картине нет неба». «Хм, ведь и вправду», — озадаченно почесала в затылке вампирша. «Я даже не заметила, все такое яркое, как-то на цвета и краски внимание отвлекается». «Угу». Я осторожно коснулась пальцем едва заметного в ярком солнечном свете сталагмита в левом углу пейзажа. Та же ерунда. Обычное солнце, горы, речка, но это должно быть изображение пещеры. Почему только такое странное? Даже нашего куратора нервировало это несоответствие, а мы... «Наверное», — подала голос Шайни, — «древние художники не хотели забывать о тех временах, когда дроу жили на поверхности планеты, а не под ней. Вот и пытались совместить несовместимое». «А давайте у Ригара спросим», — вставила свои 5 копеек Милена. «Да, кто о чем, о вшивой Абане». «Ладно, мы тебя поняли», — сдалась на милость влюбленной. «Пошли во дворец, чудо ты наше златокудрое». Настраивать браслеты мы отправились всем скопом. В этом змеином гнезде поодиночке носа из комнат высовывать нельзя. Шатенку нашли быстро. Та словно ждала нас, и едва мы вышли в общий зал, низко поклонилась. Пока Роша озвучивала просьбу, а Дроу колдовала над новенькими украшениями, я думала. Откровенно говоря, меньше всего сейчас хотелось попадаться на глаза повелителю. Для начала я была на него зла из-за несправедливой жестокой кары. К тому же и сам Ригар был зол там, в тоннеле, и на меня тоже. Я не очень поняла за что, но попасть под горячую руку не улыбалась. И до кучи меня опять грызла совесть. Нельзя допустить, чтоб Черноглазого убили. Пусть я пока не понимаю его мотивов, и в последние 2 раза он пытался навредить, из озера-то он меня вытащил, и Лайзу спас, и в лесу нас всех. Выходит, мы ему должны, а долги надо отдавать. Но как? Первое — найти Дроу. Тут визит во дворец нам на руку. Жаль, девочкам рассказывать о задуманном нельзя. Вероятность прослушки никуда не делась, а если вспомнить о том, что в тоннеле нас встретили сразу 3, можно предположить и магическую слежку. С другой стороны, Ригару или Заре могли доложить о нашей с девочками авантюре привратницы, а Лирану? Вряд ли. Хотя, если именно он в этот момент находился рядом с повелителем по долгу службы... Нет, все равно не получается. Появление начальства стало для Черноглазого неожиданностью, да и мы к тому времени уже возвращались от огненной реки, а мир ж давным-давно куковал в пещерах. Не сходится. Все-таки магия. Ну ладно, бог с ним, потом узнаю. Главное, оказавшись во дворце, я смогу осторожненько оглядеться и прикинуть, где искать спасителя-провокатора. Путь будет протарен, и если повезет, позже вернусь уже одна. 2. Вернуть оружие. «Свою отдать не смогу. Зара говорила, оно в чужие руки не дастся. Мелкие берут беспрепятственно, но им я доверяю, а Лирана боюсь до нервной дрожи. Как бы таким макаром вместо помощи не убить Остроухова?» Дальше оковы. «Тут я ничего сделать не смогу. Можно было бы попросить Лайзу покумекать, но опять же, если Ригар прознает о моей инициативе, пришибет. Не меня так Дроу. Выходит, нужно действовать иначе». Тут очень кстати Шатенка решила высказать осведомленность и возмущенно покачала головой. «Вот уж чего мы не ожидали, так помех в испытании от своих же», — призналась. «Примите мои искренние извинения». И у меня возникла гениальная идея. «Извинения на хлеб не намажешь», — делано ворчливо буркнула. Я бы предпочла материальное подтверждение несогласия прочих жителей Урога с позицией Лирана. Все, что пожелаете. Хотя вам и без того предоставят любые драгоценности, одежду, меха, лучшие клинки, все что угодно. Вот-вот, я как раз об этом. Раз уж мой несостоявшийся убийца... Я поморщилась и демонстративно потерла горло. Будет наказан без моего участия, хотелось бы в качестве трофея получить его оружие. Конечно, Дроу кивнула. Это традиция вашего мира? Типа того. Вообще у нас принято оставлять себе на память зубы, уши или пальцы врагов. Вспомнила страшилки из детства. Но этот вариант тут не подойдет. Для этого я должна буду победить врага в схватке. Это невозможно. Виновато протянула Дроу, посматривая уже с опаской. Казнь традиционная, да и вам не позволит зря рисковать жизнью. Лиран один из сильнейших бойцов, а ваши навыки пока оставляют желать лучшего. Казнь. Не наказание, а именно казнь. Господи боже. Наверное, я заметно побледнела, но, к счастью, шатенка неверно истолковала мою реакцию на свои слова. «Простите мне эту дерзость», — спохватилась женщина и вновь поклонилась. «Я не хотела оскорбить ваших достижений, но вы в уроге недавно и...» «Не стоит извинений», — я заставила себя ответить. «Пока ваши слова соответствуют действительности, так как я могу получить клинок?» Дроу задумалась. «Оружие родовое, в руки посторонним не дастся. Мне понадобится некоторое время, чтобы найти специалиста, который перенастроит его на вас, иначе вы...» «Не стоит». Скривившись, я пренебрежительно фыркнула. «Я им пользоваться не собираюсь. Если надумаю, скажу». «Ах да, трофей», — женщина улыбнулась. «В таком случае клинок утром будет у вас». «Вот и прекрасно». Делана равнодушно кивнула, с трудом сдержав ликующий возглас. «Мы во дворец идем или нет?» Милена обиженно покосилась на меня. «Завтра тренировка, у нас не будет времени как следует осмотреться». «Но если тебе так не терпится», — я пожала плечами, — «только к Ригару я не пойду». «Почему?» — Дроу непонимающе уставилась на меня. «Нужно лучше следить за подчиненными. Он повелитель, а его подданный сегодня меня оскорбил, так что лучше поброжу по замку, пока девочки пообщаются». В итоге нам показали, как пользоваться браслетами и проводили во дворец. Что сказать? Убранство жилища Ригара отличалось не столько роскошью, сколько удивительным сочетанием багрово-черных тонов и неожиданной элегантностью. Никакой помпезности, зато все со вкусом. Нам понравилось. Не понравилось другое –